Глава 19. Муравьев. В приемной губернатора мебель красного дерева, ковры, хрустальная люстра, на столиках, отделанных медью, фарфоровые вазы. Важные чиновники и офицеры, старые и молодые, то и дело проходят мимо. Казак Алексей Бердышов подумал, что каждый из них, верно, в таких чинах, что явись на Шилку, все встречали бы его как самого Кандинского или пристава Размахнина. Начальство тут было больше, чем простого народа на усть стрелки, и, глядя на него, брала отрыбь. Страшно становилось жить на свете, где кругом столько силы и важности. И вдруг в губернаторском кабинете послышался какой-то шум. Распахнулись резные двери. Зашелестели шелка, из-за портьер пахнуло на казаков знакомым запахом войлочной юрты. К их удивлению, из кабинета повалили буряты, растерянные и сияющие. Они останавливались в дверях, низко и почтительно кланялись куда-то вглубь кабинета. Нетрудно было догадаться, что буряты, которых сильно притесняли купцы и чиновники, нагрянули к новому губернатору с жалобами и прошениями. По счастливо испуганным лицам бурят видно было, что губернатор принял их обходительно и что-то пообещал. Знакомый вид бурят среди богатой мебели, ковров и картин приободрил забайкальцев, давая им надежду, что, быть может, и над ними не грянет гром, что губернатор не зверь. Пятясь задом и отвешивая поклоны, явился из кабинета лама. Он был в красной курме и черных очках. Примечание. Лама — буддийский монах в Тибете и Монголии, курма — куртка. Казаки при виде бурят чуть было оживились, но тут подошел офицер и потребовал их к губернатору. Появился Корсаков. Он предупредил, о чем бы ни зашла речь, говорить чистую правду. Сердце у Алешки обмерло. Начальство, как охотники к берлоге, подступило со всех сторон. Лакей открыл двери с позолоченными кольцами в пастях у резных львов. Оба забайкальца, седой и плотный великан Карп и русый казак Алексей, косая сажень в плечах, с высокой грудью и рыжеволосыми руками, оба в ичигах и кожаных рубахах, вошли за офицером в огромную комнату с высокими окнами в сад. Примечание — ичиги — род легкой обуви на мягкой подошве. За столом, в беспорядке, заваленном бумагами и книгами, сидел губернатор. Рыжеватые волосы его были зачесаны наверх и взбиты, лицо багровое, правая рука на перевязи. Потому как, сощурившись, посмотрел он на вошедших, Алешке показалось, что губернатор лукав и зол. «Кому-то попадался», — заметил его руку на перевязи, — подумал Алешка со страхом и неприязнью. Корсаков представил забайкальцев. — Чем ты занимаешься на заводе? — строго спросил Муравьев у старика Карпа. — Да какие у нас работы, ваше превосходительство? Мы ведь и живем далеко от завода. Только что прозываемся заводскими. А на заводе, почитай, не бываем. Заводских работ немного. Когда велят, урок отбудешь, дров нарубишь, а то рыбу ловим. Начальство уже идет. Муравьев уже знал. Крестьяне, приписанные к заводам, годами сидят без казенного дела, их жестоко притесняют горные чиновники. — Бывает, и соболя принесем, — продолжал Карп. Тогда уже не неволят. Живи, как знаешь. Из-за них и стараемся. А пашня у тебя есть? А как же? Бердышов, — неожиданно спросил губернатор у Алексея. Однако, Бердышов, ваше превосходительство, — бойко ответил Алешка, стараясь не растеряться. Однако, — насмешливо повторил Муравьев и, прищурившись, оглядел казака с головы до ног. Как показалось Алексею, он остался недоволен осмотром. Губернатор встал, и оказалось, что он невысок ростом. — Ты бывал на Амуре? — спросил генерал. — Однако бывал, ваше высокопревосходительство. Без «однако» Алексей от волнения ничего не мог сказать и чувствовал, что получается нехорошо. Генерал опять сощурился. Карпу подумалось, что он сейчас подступит к Алешке и за такие разговоры даст ему здоровой рукой. — Ты только на Амуре бывал? Или и в тайгу ходил? И видел, какие там земли? — Везде бывал, — ответил Бердышов. — А живут ли китайцы на тех землях? — Нигде не живут, — сказал Алексей. — Есть у Манчжур жилые места по правому берегу, а по левому почти что пусто. Только торговцы туда и приходят, — молвил седой старик Карп. — Зайдут, поторгуют с народами и уберутся. — А чиновники бывают? — Нет, чиновников не бывает. — Почему не бывает? — возразил Алешка. — Заходят. — И чиновники. — И наши чиновники туда тоже ходят, — сказал в запальчивости Карп. — Верно. Наше начальство тоже там часто бывает, — добавил Алешка. — Вот был у нас атаман до Скобельцина. — Я не знаю, Скобельцин-то ездит туда или нет, — сказал казак, хитро поглядывая на Карпа. — А тот, бывало, каждую зиму соберет человек 5-6 и отправляется в тайгу, на Амурли, на Урушу или куда еще, собирать налог. Ведь инородцы любят давать налог, албан, но не даром, а за подарки. По речкам собирают ясак с арачон, с тунгусов. Примечание. Ясак — налог. — Для кого же? — спросил губернатор. — Как для кого? — ответил Алексей. — На казну арачонцы из той земли сами привозят ясак и отдают на границе, на постах. — У меня, друзья, есть арачоны. Они ко мне приезжают и жалуются, что за ними наши урядники и атаманы до самого Шунгала достигали. Слушая ответы казаков, губернатор вдруг высвободил из перевязи больную руку, присел за стол и, свободно ухватив ею перо, что-то быстро написал на бумаге. — Далеко ли заходят? — спросил он. — Далеко, — ответил Алексей, поглядывая мельком на губернаторскую руку и удивляясь, как быстро она оздоровела. — Пока всех там не оберут, не выйдут, — продолжал он. — Я на Амгуне бывал, так туда из Удского края даже сам исправник ездит, а другим говорит, что земля ничья, по договору не разграничена и другим ездить не позволяет. — Ну как же, ему выгодно, — подтвердил Карп. — Туда явилась экспедиция какая-то. Так он страстейно сказал, что дороги нет, что и манчжуры схватят. Немец был над экспедицией начальник. Он все записал и подался в обратную сторону. А исправник тулуп надел, залез на оленя, колокол на шею и поехал через эти горы за ясаком. А на Бурею опять попы ходят. Тоже ясак берут за церковь. Вот те далеко заходят. Я встретил их в низовье Буреи. Там и место хорошее, лесам нет конца, и луга есть, и степи такие, что глазом не окинешь. Вольно! Начальства никакого нету, тайга густая, как стена. Зверя только ловить успевай. — А разве лучше там, где нет начальства? — строго спросил Муравьев. «Разве вас в Забайкалье теснит начальство? Ведь на Усть-Стрелке, пожалуй, никого и никакого начальства нет?» «Как нет? Всему Забайкалью кандинские вздохнуть не дают. А Рачёна, если спугнешь, он уйдет на новые места, его не сыщешь. А мы на одном месте живем. У нас хозяйство, служба, куда денешься? — Кандинские? — вскричал Муравьев. — Да какие они начальники! Они торгаши! Муравьев еще в Петербурге слышал о забайкальских богачах кандинских. — Мы у них товар берем, им подчиняемся, — сказал Алешка. Муравьев опять сел за стол и стал писать. — Ну, а столкновения у вас не было с манжурами? — Был случай, — сказал Карп. — Моего товарища Маркешку схватили. Он в Китай уехал верхом на полковнике манжурском. Тот толстый был, сидел в нарте, а Маркешка маленький. Стали барахтаться, царапаться, кусаться, а собаки испугались и утащили их. Потом, однако, через полгода Маркешка в кяхте объявился. Его чуть не через весь Китай в клетке везли. — А почему же вы туда ходите? Ведь туда проникать запрещено. — А почему же не ходить? — ответил Карп. — Там была наша земля. — Что значит «была ваша земля»? — А мы знаем места, где чья была заимка. Маркешка показывал свою пашню, так на ней березы выросли в два обхвата толщиной. Говорит, старикова пашня там была, и они эти места знают. — А где же эта пашня? — Где Албазин стоял? — Ну, там, немного пониже. — А ты знаешь место, где стоял Албазин? — удивился Муравьев. — Могу показать, — ответил Карп. Губернатор велел Карпу повторить рассказ о столкновении под Айгуном, о котором знал по протоколу. — Так ты отказался поклониться манжурскому генералу? — спросил он. — Так точно. — вытягиваясь, отчеканил старик. Рассказ этот губернатору нравился. Ему по душе были все признаки уважения и почтения к русскому начальству, и тем приятнее было пренебрежение к начальству нерусскому. Губернатор спросил, какие города на правом берегу Амура. — На Амуре какие города? — воскликнул Алексей. — Айгун, да караул на Улус-Модене, три юрты да будка. — Айгун, большой ли город? — С Иркутском несравнимо. Стены из глины, стоят пушки в деревянных ящиках. А там дальше за Айгуном пошла тайга. — Бывал ли ты на устье Амура? — Никак нет. В Тугуре был и прошел горами на Амгунь. Морем сил не было идти, ветер живьем сжигал. — А ты пошел бы? — Да можно было бы, — безразлично отвечал Бердышов. Муравьев заходил по кабинету. Он был с брюшком, рыж и проворный, как хорек, — подумал Алексей. Губернатора брала досада. Он стал браниться, что кроме торговлюшки и соболишек они знать ничего не хотят. — Какие вы казаки! Подскочив к Алексею, трепал он его рубаху. — Вы торгаши, кожаные рубахи, ичиги! Разве сапог у вас не делают? — А потом, да как же так? Один из вас казак, а другой мужик, а оба бердышовы, и ничем друг от друга не отличаетесь. Когда губернатор отошел, Карп спросил, а можно ли ходить на Амур? Губернатор ответил, что пришлет на Усть-Стрелку полицейского офицера, и ничего нельзя делать без его позволения. Ходить на Амур нельзя, не спросившись у него. Короткий зимний день кончался. В кабинет вошел человек, стал зажигать свеч. У зеркал и среди хрусталя во множестве загорелись яркие огни. Вот светло! Невольно вырвалось у Карпа. Всю ночь обутки шить можно. Все, что мы тут говорили, никому не открывать, — строго предупредил губернатор, отпуская казаков, — всю беседу держать в тайне.